Бобик и Барбос. Бобик сладко потянулся и зевнул. Как будем добираться сегодня в парк гулять на площадку? Барбос оживился при слове «гулять». Ну, не знаю, протянул он. Самому неохота. Давай на шеринге. Бобик достал мобильный телефон и открыл приложение «Мэн Шеринг». На карте высветились все люди, желающие погулять с собаками. Бобик сделал фильтр по степени доброты и наличию вкусняшек. В итоге была выбрана девушка Люся, в профиле которой было указано, что любит собак, иногда подкармливает. Бобик и Барбос ожидали и гадали, перепадет им чего или нет. Из-за поворота появилась Люся. По запаху песели поняли, что в карманах у нее сосиски. Их хвосты самопроизвольно начали вилять. Прогулка ожидалась продуктивной. Возможность выбора – это всегда хорошо.